в связи с тем, что неожиданно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадьевич Карлов в результате теракта. 20 декабря министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ёнхо отправил своему российскому коллеге Сергею Викторовичу Лаврову телеграмму соболезнования. Ли Ёнхо выразил глубокое сочувствие и соболезнование адресату и родственникам покойного. Как пишет Ли Ёнхо, Андрей Геннадьевич Карлов сделал большой вклад в развитие корейско-российских отношений. Он работал чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике. Ли Ёнхо очередной раз выразил позицию правительства КНДР против всякого терроризма, насилия и экстремизма и от всего сердца пожелал родственникам погибшего скорее переселить печаль.